смеясь в душе. — Приступим, — возгласил, входя Сережа. — Как делишки, Миша? И, сдерживаясь из последних сил, уселся в кресло у оконной ниши. Не странно ли, что все еще висит и дуется, и сесть не может солнце? Обдумывая будущий визит, не вслушивался он в слова питомца. Из окон открывался чудный вид, обитый темно-золотистой кожей. Диван был тоже кожей обит. Какая чушь, — подумалось Сереже. Он не любил семьи ученика. Их здравый смысл был тяжелее увечья, а путь прямее и проще тупика. Читали кнут, выписывали вечи. Кобылкины старались скорчить злюк, но даже голосов свирепый холод всегда сбивался на плаксивый звук, как если кто задет или уколот. Особенно заметно у самой страдальчества расстравленная рана изобличалась с музыкой прямой богатого гаремного сопрано. Не меньшую загадкой был и он, невежда с правовеческим дипломом, холоп с опломбом и хамелеон, но лучших дней оплеванный обломок. В чаду мытарств угасшая душа соединял он в духе дел тогдашних образования с маской ингуша и умудрялся рассуждать как стражник. Но в целом мире не было людей забития при всей наружной спеси и участи забытий и лютей, чем в этой цитадели мракобеси. Урчали краны порчью аорт, ругалась фартук, подвернув кухарка, и весь в рассрочку созданный комфорт грозил с умой и кровью сердца харкал. По вечерам висячие часы анализом докучных тем касались, и как с цепей сорвавшиеся псы клопы со стен навстречного бросались. Урок кончался. Дом, как корифей, топтал деревьев ветхий муравейник, и кровли к ночи, ставшие кривей и точно потерявшие равнение. Сергей прощался. Что-то в нем росло, как у детей среди суесловья взрослых. Как будто что-то плавно и без слов навстречу дому близилось на веслах. Как будто это приближался вскрик, с которым, позабыв о личной шкуре, снимают с ближних бремя их верик, чтоб разбросать их по клавиатуре.